Глава третья. На воде и в воздухе. На британских транспортных кораблях нас словно селедку прессовали, утрамбовывали и засаливали. Под палубой взрослому человеку невозможно встать в полный рост, а в койке не усесться прямо. В спальной каюте, рассчитанной на шестерых, невообразимо тесно. Если в ней уже четверо, то двум оставшимся места едва хватит, чтобы протиснуться с трудом. Перевернуться в постели вообще невозможно, равно как и лежать на спине. Нужно было лежать, вытянувшись, словно по струнке. Вот так, напарившись и нажарившись на одном боку, мы ждали, когда крайний правый скомандует: «Переворачиваемся». Вытерпев неподвижную лежку на другом боку, по команде крайнего левого возвращаемся в прежнее положение. Пища тоже не отличается ни изысканностью, ни обильностью. Сегодня сало с горохом и завтра горох с салом. Послезавтра горох и свинина, затем свинина и горох. И так по кругу. Это рассказ немецкого писателя Иоганна Зёймы, который в 1776 году в составе отряда гессенских солдат был отправлен на корабле в Новый Свет. Морские путешествия в то время длились неделями, месяцами и полностью зависели от ветра и прихоти погоды. Лишь столетия спустя было налажено постоянное пароходное сообщение между обеими сторонами Атлантики. Примерно тогда же Даймлер впервые установил двигатель внутреннего сгорания на судно и отправился на нем по реке Некор. Итак, господин Майбах, самодвижущиеся транспортные средства стали реальностью. А если мы последуем вашему предложению вместо карбюратора применить принцип бензинового впрыска, то машина, скорее всего, начнет работать более равномерно. В то время как мотор, движущий лодку по Некору, развивает мощность в несколько лошадиных сил, гигантские паровые машины трансатлантических кораблей выдают уже по несколько тысяч лошадиных сил. В 1908 году на пассажирский пароход-экспресс «Кран-принцесса Сесилия» был установлен самый большой из поршневых паровых двигателей на гражданском судне. Его мощность достигала 46 тысяч лошадиных сил. Необходимый для машины пар вырабатывал 31 котел. Каждый котел разогревался четырьмя топками, которые сообща сжигали 760 тонн каменного угля ежедневно. Круглосуточную вахту у котлов несли 76 человек. Эра паровых двигателей на флоте продолжалась вплоть до начала 1970-х годов, когда ими еще оснащали суда-контейнеровозы. Правда, с XIX века принцип работы паровых машин претерпел ряд изменений. Для получения пара вместо угля стали сжигать тяжелое нефтяное топливо. Поздние паровые машины приводились в движение не поршнями, а турбинами. Возникающий электрический ток приводил в движение электродвигатели, либо турбина сама передавала крутящий момент на винты корабля через гребной вал. Начиная с середины 20-го столетия, на большей части судов стали использоваться двигатели внутреннего сгорания, работавшие по принципу, открытому Рудольфом Дизелем. Отличие двигателя дизеля от двигателя Отто заключалось в подаче не топлива воздушной смеси, но исключительно воздуха. Следуя замыслу дизеля, воздух нагнетается в цилиндр двигателя под давлением так, чтобы его температура достигала уровня 700-900 градусов Цельсия. Этого оказывается достаточно для детонации топлива, впрыснутого в цилиндр. Принцип дизеля решил проблему, над которой бились Даймлер и Бенц, стремясь воспламенить рабочую смесь искрой. В дизельном двигателе топливо воспламеняется само. В сравнении с двигателем Отто, двигатель дизеля был более шумным в работе и более дорогим в производстве, а также обладал ограничениями в отношении частоты оборотов. Распространение нового двигателя дизеля в автопроме продвигалось медленно. Тем не менее, применение ему было найдено. Этот тип двигателя устанавливали всюду, где требовалась тяжелая работа. На суше дизелем оснащали локомотивы и сельскохозяйственную технику, позднее и грузовые автомобили. На воде изобретение дизеля применялось на большинстве судов. Итак, остается воздушная стихия. Первыми устройствами, с помощью которых человеку удалось преодолеть силу тяжести и оторваться от земли, были воздушные шары. Грациозные дирижабли заполнялись теплым воздухом и поднимались вверх в более холодном воздушном окружении так же, как это делают восходящие потоки теплого воздуха. Дирижабль системы Баумгартена Вильферта стал первым аэростатом с двигателем. 10 августа 1888 года этот дирижабль поднялся в небо над Бад-Канштатом и, пролетев более 4 километров, безопасно приземлился. Так двигатели Готлиба Даймлера покорили все три стихии. Однако тот воздушный полет, совершенный при помощи двигателя Даймлера, носил символический характер и служил доказательством того, что человек способен покорить небо. Для повседневного применения это воздушное судно было малопригодно. Как бы там ни было, разработка моторизованных летательных аппаратов, на которых можно было бы удобно и точно перемещаться из точки А в точку Б, уже началась. Спустя год после полета дирижабля Даймлер поставляет два двигателя, каждой мощностью 14,2 лошадиных силы, в плавучий сборочный цех на Боденском озере близ Фридрихсхафена. Там строится первый дирижабль графа Цепелина. После нескольких пробных полетов становится ясно – люди действительно смогут путешествовать по воздуху. Мечта Готлиба Даймлера становится реальностью. Именно его двигатели приводят в движение эти цепелины. Между тем, в США братья Уилбер и Орвилл Райт конструируют первые летательные аппараты с крыльями. После нескольких лет неудач, 17 декабря 1903 года, близ Дейтона, штат Невада, им наконец-то впервые удается на целых 12 секунд оторвать свой биплан от земли и пролететь 37 метров над коровьим пастбищем. Биплан, оснащенный четырехцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 12 лошадиных сил, развивал среднюю скорость в 10,8 км в час. 44 года спустя, в октябре 1947 года, американский летчик-испытатель Чак Иегер впервые преодолевает звуковой барьер. В последующие 40 лет военные истребители разгоняются до скорости 3 Маха, а уже упоминавшийся космический челнок поднимается на орбиту, опережая скорость звука в 27 раз. Все это возможно благодаря двигателям внутреннего сгорания. Однако здесь возникает проблема. Вдыхая кислород, двигатели внутреннего сгорания выдыхают углекислый газ. Слишком много углекислого газа.